что сеть вторичная, я понял по долгому запуску, аж 6 суток, пока не появился флажок в углу сетчатки левого глаза. Развернул, открылось окно меню рабочего стола. Быстро найдя, где файл с описанием сети, зашел и, читая специфику, поморщился. Мне действительно сеть инженера поставили, причем в специфике сети ясно указано, что она седьмого поколения. Скорее всего, снята с военнослужащего из центральных миров, и какими-то неведомыми путями попала в руки хозяина этой базы. Нет, я просто надеялся, что сеть ученого будет. Она способна поддерживать и другие направления специальностей. Я уже выяснил, что сети тут узкоспециализированные. Еще пока летел на челноке и до ухода судна бродячего торговца в прыжок, пока доступ к сети станции был, и выяснял это. Нет, эта сеть тоже неплоха, но ученого лучше. К ней вполне подходит определение «универсальное». Кстати, пока в сети станции был, узнал все по Марису. Теперь ясно, почему тот спокойно стыкуется со станцией и долго стоит, а для него это бесплатно. Вообще вонючка Марис, как он известен на станции Валга, выиграл в лотерею, что хозяева Валги разыгрывают раз в неделю, имея с этого колоссальный доход. Тот и выиграл именной годовой абонемент бесплатной стыковки к станции. Там и другие призы были, а Марису этот достался. Год еще не закончился, так что спокойно себе стоял там. Забавно, конечно, но это так, проза жизни. Просто утолил свое любопытство. Пока же, с 2 часа, поработав с сетью, я встал и подошел к визору. Да, думаю, местные могут это отслеживать и сколько примерно нужно нейросети на запуск знают, раз не тревожились и меня не дергали. Сеть запустилась, сказал я визору. Ожидайте, услышал я ответный голос, явно Искин ответил, так что вернулся на койку и продолжил свои дела. Надеюсь, запас пайков пополнит, один остался. Мне уже однажды пополняли, тоже 10 штук выдали. Сеть только запустилась, сомневаюсь, что меня сейчас погонит на учебу. Сеть вторичная, несколько суток на разворачивание нужно, а на полную работоспособность та выйдет через 2-3 месяца. Однако ошибся. За мной пришли уже через час, я продолжал активно работать с сетью. И кстати, не зря, отвели к программисту, а тот вдруг обнаружил, что все файлы закрыты, как и доступ к нейросети. А она открыта была. Я и запустил систему безопасности нейросети, ставя пароли на все подряд. К слову, закончил, когда за мной пришли. Программисту-взломщику явно не понравилось, что не может войти в сеть. Подумал, прикинул, и надежды мои не оправдал. Я имел такую надежду, что тот не станет дальше лезть, мол, сеть и так с паролем. Нет, он вырубил меня станнером, и пока я без сознания на полу лежал, подключил оборудование взлома, взломал пароль ко входу в сеть, и поставил свой, оставив мне узкий контролируемый доступ. Так что меня отвели обратно, велели ждать, выдав еще пайков, и я лег на койку. Голова болела. Ладно, не получилось и не получилось. Пока же, продолжая качать накопление пси-сил, я прикинул расклады. Ну смотрите сами, мне еще 18 лет нет, но сетку уже поставили. В принципе, если организм готов, то могут это сделать, редкость, но бывает. Взрослеют люди раньше. Видимо, у меня было так же. Ладно, сетку поставили, но она еще только открывается. А тут программист со своим грубым взломом. То-то голова разрывается от боли. Не выдержав, подошел к визору и сказал: голова сильно болит. Через 20 минут пришел медик и сделал укол в плечо инъектором, стало заметно легче, и ушел. Вообще ко мне было отношение не как к другим рабам. Понимали, какого уровня специалистом я буду, но держали дистанцию. Это только программисту было пофиг на то, ценный я раб или нет, вырубил и сделал свои дела. Я себя еще и псионикой подлечил и продолжал работы. Побыстрее бы заполнить накопитель и открыть хранилище, тогда можно строить план по побегу, ХМ, а возможно даже и захвату этой базы, вполне приличное вроде. Впрочем, это пока еще слишком смелые мечты, на мой взгляд, да и почему бы не помечтать. А так 3 суток и меня повели на обучение, в Мидбокс, там та же женщина-раб, залила пакет баз, доступ отрыт, пролистал, пока в обучающую капсулу укладывали, оп-па, не судовой или корабельный инженер, а станционщик. Хозяину базы явно нужен свой станционный инженер, плюс были базы по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования. Значит, еще и заводы на борту буду обслуживать. О, а базы-то для техники и оборудования от 6-го поколения и ниже. Почему такие высокие? Похоже, у хозяина базы на меня еще какие-то планы, о которых я не знаю. Ну а пока меня вырубило, и на меня понеслись образы и знания, началось обучение. Следующие 3 месяца я плотно учился, поднимал знания. Режим был такой: на 10 суток в обучающую капсулу, и 3 суток в каюте, отдыхаю от обучения, осваиваю изученное, и снова на 10 суток, а там следующие 3 дня отдыха. По такой схеме. У меня же своя работа, первые сутки отдыха все полученные знания переносил на ауру, чтобы свою память не забивать, у меня таких знаний нет, пригодятся остальные 2 дня, все те же дела. Ну кач идет как из капсулы выбираюсь и как в нее ложусь, а накопление пси-сил, только 2 суток. Поэтому накопитель я заполнил только через 3 месяца, такого плотного обучения. Меня как раз привели в каюту после очередных 10 суток, вот и стал работать, перенося очередной пакет информации на ауру. Потом сон, отлично выспался, и только начал заполнять, как все, накопитель полный, всего 2 раза слил внутрь пси-силы. Я тут же стал готовиться к открытию аурного хранилища, оставшееся время потратил и открыл. Это радостный момент я отметить не успел, хотя и было чем, последняя бутылка столичной, храню. Меня снова повели на следующие 10 суток обучения, похоже, до предела обучать будут, я пока выучил 2/3 того, что в меня загрузили. Только один момент отмечу, я в санузле достал планшет, земной, осмотрел и убрал. Кач хранилища запустил, он стоял, это да, но и все. Хранилище 53 тонны с мелочью, живые родичи внутри, в любой момент могу достать. Черт, работает все же методика, а ведь сам не верил, что получится. Неудачи прошлых раз сказывались. Вы думаете, я сразу стал строить планы побега? Ну в принципе так и есть, однако это не так важно. Пока все знания не получу, меня тут бесплатно учат и кормят, не покину базу. Да и захватить ее себе, в собственность, я планы строить не передумал, хотя пока ничего нужного из оборудования, для этого, вроде дроидов-диверсантов, не имел. Жаль, конечно, нет, я не спеша создавал пси-хранилище, в свободное время, которого, к слову, у меня было мало, а я еще 2 раза ложился на 10 суток, потом давали сутки отдыха, и на 2 дня отправляли в помощь старшему технику базы, он старший, мной командовал. Дали доступ к инженерному комплексу дроидов, и я на практике отрабатывал то, что изучил в обучающей капсуле. А практика нужна, и работала ты до, качественно и быстро, это отметили. Подарили девушку на 2 дня. Неплохо тут о рабах заботиться, особенно ценных. Жаль снять ошейник, так отблагодарить, никому и в голову не приходило. Действительно жаль. В общем, сам не заметил, а 1/2 на этой шахтерской базе пролетело. Работы для меня всегда хватало. Делал ее, даже несущий каркас базы отремонтировал, хотя обучение не прерывали, хозяин базы со мной явно торопился, чтобы я изучил все выданное, как можно быстрее, а это мне тоже на руку, учился, осваивался в этом мире, и был в принципе доволен, 18 лет уже имею, жаль отметить не смог, впрочем, и не жаль, так, мысленно поздравил себя и все, и то когда из капсулы выбрался, мой день рождения выпал на 4-й день нахождения в ней. У меня в сети отмечен этот день, и вот произошло сразу 2 события. Я закончил, наконец, обучение, и все, что выдали, изучил. Последний раз ложился на 6 дней. Этого хватило, и я открыл на ноге пси-хранилище на 1 тонну. 1 из 3, а тут за мной, через 3 дня как я закончил обучение, пришли. Следуй за мной, приказал старший из 3 охранников, во все тех же черных бронекомбинезонах были. Они повели меня к ближайшей шлюзовой, где завели на борт какого-то судна, заселив в пустую 2-местную каюту. То вскоре отошло и через 3 часа, ушло в прыжок. Фигово, я остался без дроидов. Вот черт, сказал я на русском, и лег на койку, в тяжких думах прикидывая, что делать дальше. Судно, это точно не боевой корабль, кажется даже малый класс, не курьер, но грузопассажирское явно, ушло в прыжок, я это ощутил ясно. Значит, шахтерская база сейчас далеко, а у меня там 3 пси-дроида осталось, не успел забрать. Да и откуда мне было знать, когда за мной придут? Опасался этого, но дроидов засылал. Напомню, что магическое хранилище открыл, так у меня там 2 десятка пси-дроидов, 11 боевых, из них 6 богомолов, 2 тяжелых штурмовых и 3 малых диверсионных. В смысле, проникновение тайное на закрытые базы и уничтожение назначенных целей. Мелкие, с котенка размером. Взлом электроники, это не их, не взломщики. Потом у меня имеется 2 ремонтных дроида. Вскроют любые замки. Ну и ремонт любой техники. Универсальные. Остальные для планет. 2 летающих разведчика. 2 охранных и строитель. Так вот, с момента, как открылось аурное магическое хранилище, я незаметно доставал одного ремонтного, в санблоке. Тот смог вскрыть потолочную нишу, не потревожив датчики, и проход сделать во внутренние коммуникации базы. Я туда и запустил 2 диверсантов. 2 месяца, в короткие такие сутки, управляя ими мысленно, дальность километр, гонял по всей базе. Побывал у программиста-взломщика. Отлеживал не один день, отследил, как тот код пароля вручную вводил в один из своих планшетов. Как ушел на ночь, планшет свистнул и принес мне. Код подошел. Пароль я сменил, сам планшет был администратора, 6-го поколения. За ночь диверсанты все запасы электроники ко мне перетащили, и я теперь имею отличную подборку программ взлома, разных вирусов и защиты от них. Сколько же лет он все это собирал? Уникальная коллекция. 2 месяца подготовки и все это на руках, отомстил за тот станнер. Ох, как потом тот носился, искал пропажи. Да и охрана тоже, усилили охрану разных объектов. Потом нашел серьезно охраняемый спецсклад, где хранятся явно самые дорогие и ликвидные вещи. Взор мой не достает, но у диверсантов свои пси-сканеры просветили. От нейросетей, вроде той, что мне поставили, и баз знаний, серьезных средств, и до очень дорогих металлов. Думаю, на этом складе ценностей миллионов на 30 кредов. Вскрывал с помощью ремонтного дроида. Я туда и отправил 3, по 1, диверсанта, ремонтника и богомола для охраны. А вскрывать, прорезать отверстие в бронекапсуле хранилища, следовало аккуратно, чтобы это не было обнаружено. Не успел, меня раньше забрали. Поэтому лежа на койке и прикидывал. Терять дроидов я не хотел, значит, если будет возможность, так и вернусь на базу. Дергаться с побегом не буду. Чую, меня ждут сюрпризы на спецскладе. Когда за мной пришли, я отдал приказ дроидам укрыться и не попадаясь, ожидать меня. При этом без трофеев я не оставался, до момента вывоза. Диверсанты много где бегали, приносили в клювике добычу. Уже ходит по базе слухи, что завелась крыса, у своих ворует, а вы мне не своим. Охрана лютует, ищут вора. Обыски у подозреваемых проходит. А кто подумает на милого и тихого раба-инженера? Никто и не думал. Вот с помощью диверсанта я и стал обладателем считывателя баз знаний 6-го поколения, планшета со встроенным банковским терминалом, баула со спасательным скафандром и запасом картриджей для него. Кстати, баул в узких местах с трудом проходил. Там, где диверсанту свободно, для баула затор. Ремень и кобуру с бластером 5-го поколения и 4 запасными магазинами притащили. Оружие пока не взломано, к прошлому хозяину приписано. Потом 2 десятка банковских анонимных чипов. Один из них начальнику охраны базы принадлежал, потому тот всех на уши и поднял. Я уже все взломал, взлом шел в кабинке санузла. Общая сумма 59 тысяч, и больше всего у наличника охраны взял, тот-то так взбешен был. Почти 30-ку у него увел. Ну и пайков офицерских около 100 штук. На склад удалось попасть. Вот по несколько штук и приносили. Упаковка все же не прошла бы до меня в узких местах. Только так единичными. Приносили диверсанты и кристаллы баз знаний. Проверял через планшет, не через нейросеть, иначе тревога поднимется. Однако в основном мусор, но убирал в хранилище. У меня в магическом хранилище 500 свободно. Мне не надо такие базы знаний. Разве что кроме свежей навигации 5-го ранга, так продам. Жаль, по хакерству ничего не нашел, и у программиста-взломщика их не было. И еще одна находка, когда несущие конструкции базы ремонтировал, взором нашел схрон внутри одной из балок. Сам сходил и касанием убрал в хранилище. Притом я в скафандре был, в том месте вакуум на момент ремонта стоял. В схроне тяжелая наркота, почти 300 килограмм, тоже на продажу, надеюсь. Цену она имеет, это пока все по добыче. Неплохо, но могло быть и лучше. Хотя если сбегу, ничего мне не помешает на своем суден прилететь к шахтерам, если узнаю координаты базы, мне они неизвестны, посетить базу, если доступ дадут. Если нет, дроиды сами покинут базу и перепрыгнут на борт моего судна. Они покрыты пленкой, сканеры их не возьмут, никто не увидит. Потому и на базе не обнаружили, а искали хорошо, заберу и улечу. Так что есть запасной вариант, если бежать придется. Как видите, неплохо провел время. А мне нужен миллион кредов, ради этого и стараюсь. У меня 18 родичей, Каждому хочу выдать по 50 тысяч, включая детей. Этих средств хватит на нейросети, комплекты баз знаний, на сдачу экзаменов, покупку какого оборудования. Работать могут на себя. Хороший начальный задел, но дальше сами. Да, я решил, что официально дядя Стас, как я звался в бункере, погибнет. Вообще идея такая, мол, планету Земля нашли космические пираты, и я договорился о вывозе, что те и согласились сделать. Но был бой, дядя Стас погиб, и тот, с кем он договорился, выполняет поручение. А договорился он со мной в новом теле. Так что обеспечу, якобы, наследство от Стаса, и могут лететь в одно из окраинных миров, устраиваться там. Новая жизнь, тот шанс, о котором мы все мечтали. Мне с ними не по пути, что уж там, планы другие, поэтому и пришлось выдумывать такую историю. Пока просто наброски, но я уже решил, именно она и будет основной. А чтобы каждому по 50 тысяч выдать, нужны средства. Для одного уже есть, нужно еще. Я потому и нацелился на спецхран хозяина базы. При этом я незадолго до вывоза только выяснил, что хозяин базы где-то в центральных мирах находится, и командует тут на базе его доверенный человек. Подслушал очередной сеанс связи, свое оборудование гиперсвязи на базе имелось. Так что даже и непонятно, кто на меня так потратился, управляющий базы или все же хозяин, доложили ему. Да в принципе все равно, но на добычу в спецхране я все же питал надежды. Вот такие мысли и бродили у меня в голове. Кстати, самой крайней добычей, за час перед вывозом меня с базы, был отличный комплект ручных инструментов мастера-ремонтника бытовой техники и оборудования. Так вот, полежав, встал с койки, уйдя в санузел, якобы по делам, и там достал ремень с бластером. За пару минут вскрыл рукоятку, и подключив планшет с программами взлома идентификатора, оставил работать, а сам вернулся. Хорошие инструменты, но надо еще добыть ручной инструментарий корабельного техника. Мне такие пока не попадались, а нужны. Летали мы, кстати, недолго, 5 суток. Я не махал руками, это привлечет внимание. Если начну плести кружево плетений, качал пси-силу, заполняя 2 разных накопителя, работал над разными средствами. Например, бластер взломал, собрал обратно и припасал к себе. Все, у меня отличное и мощное оружие по местным стандартам. Нет, есть и огнестрел в хранилище, и много, но если я его достану, то вряд ли напугаю. Просто не поймут, что это. Хотя огнестрельное оружие, даже против тех, что в бронекомбинезонах, особой эффективности иметь не будет. Кроме разве что гранатометов. Только против тех, что в обычных комбезах, будет эффективно. Кстати, да, 3 месяца назад мне выдали комбез техника, со встроенным скафандром. Вещь нужная, это хорошо. Пока же мы прилетели на место. Взор уже 123 метра, судно во все стороны вижу. Действительно малое, грузопассажирское, где-то 4-го поколения. На борту 2 десятка человек, двое их которых женского пола. Рабов кроме меня, больше не было. А на месте, меня проинструктировали, и сразу пустили в дело, выдав аж 2 пустотных инженерных комплекса. Работая, находясь на борту выделенного челнока, и на борту я один, все равно улететь не смогу, хотя управлять умею, да и рубка закрыта. Просто доставили на борт и оставили. А все просто, тут среди системы с тяжелой навигацией от астероидов до аномалий и множества планет, ранее скрывалась научная станция, поколение 7-го. Ее нашли и в бою уничтожили, отбивалась отчаянно, остовов обобранных судов и кораблей разного поколения, явно пираты тут были, хватало. Кто-то обломки продал хозяину шахтерской базы, или это его люди поработали, неважно. Главное, что на станции немало уцелело модулей, разного оборудования, а это все больших денег стоит. Все же 7-ка. Вот так я 2 месяца и работал, мне только запасы воды, воздуха и пайков привозили, а так вполне комфортно. На борту челнока была каюта, которую я занимал. Причем разбирая, я многие модули ремонтировал, а то и собирал из 2 один. Все складывалось в транспортное состояние и малым буксиром отправлялось в трюм довольно крупного грузового судна среднего класса. Находок не было, да я и не искал. Параллельно дроидов отслеживал кто-то, могли заметить это. Помимо нас в системе было 6 боевых кораблей, и вот этот грузовоз. Судно, что меня доставило, или улетело, или я его не вижу. Датчики дроидов не такие и мощные. Закончив со станцией, остались лишь перекрученные куски металла, ничего ценного, занялся орудийными платформами, что ранее окружали и защищали эту научную станцию одного из государств центральных миров. Раз здесь разместили, точно чем-то запрещенным занимались. Уцелело боевых систем мало, даже собирая из четырех одну, восстановил от силы процентов 10. При этом мне даже им комплекты для них дали, что позволило довести процент восстановленного до 20. Все, работа закончена, меня на борт грузового судна, пилота доставили, он и перегнал челнок к судну, а там полет куда-то, 3,5 суток, и вскоре я входил в свою каюту на шахтерской базе, да уж организовали подработку, и ведь работал спешно, меня торопили, время только на сон тратил, но сделал все быстро и качественно. О, девушка ждет в каюте, это уже другая. Снова отблагодарили за работу. Ах, на целую неделю ее подарили, жаль, я раньше сбегу. Не сильно ошибся, шахтерскую базу я покинул через 8 дней. Правда, не по своей воле. Снова за мной пришли, вот этот раз двое конвоиров было, и к шлюзовой. В этот раз боевой корабль, но малый, вроде фрегат, что-то подобного типа. Устроили в каюте, двухместное на одного, и оставили. А как корабль ушел в прыжок, я сразу стал действовать. Зашел в санузел, достал 3 своих пси-диверсантов и выпустил в вентиляционный короб. На корабле, конечно, есть защита против диверсантов, но и дроиды у меня непростые. После этого на раковине достал другого дроида и проверил подключенный планшет. До конца взлома 3%. Путь дальше идет. А да, я взломал спецхран базы. Для начала увел 3 дроидов-диверсантов, 2 8 и 1 6 поколения, 2 дроида-взломщика, оба 7. Потом там было 2 дешифратора 6 и 7 поколения, но они слишком крупные, чтобы их до меня незаметно донести. Сами не дойдут, кодов ни к чему не было. Также увел 2 десятка кофров с базами знаний по разным специальностям, от разных пилотов до корабельного инженера. Знаний ниже 7 поколения техники и оборудования не было. Очень ликвидный товар. 5 коробок с наручными и скинами 7 поколения. Даже 3 десятка слитков очень ценного металла доставили. Но тут за мной пришли. Хорошо понял это, успел выдернуть всех дроидов. Пришлось помешкать в каюте. Мол, приперло, срочно в санузел нужно. И пока конвоиры ждали, я сидел на толчке санблока, а дроиды возвращались, некоторые с добычей, и я убирал их в хранилище. И все, на базе меня больше ничего не держит, что откровенно радует. Скоро узнают, что спецхран частично ограбленный, лучше мне быть подальше. Диверсанты же быстро ликвидировали в своих каютах пилота, еще 2 членов команды и 1 пассажира. Я один остался в живых, тут так нужно. Пленные мне будут только мешать. А тогда оба конвоира довели меня до шлюзовой фрегата и ушли, передав команде, а уже те в каюте заселили. Да, во время удара диверсантов я сразу убрал ошейник в хранилище, чтобы коробленный эскин фрегата меня не вырубил, на всякий случай, чтобы нейтрализовать. Так что все, я свободен. Ну почти, да. По кораблю звучала тревога, управляющий эскин не мог не заметить, что потерял команду, и сигнал моего ошейника пропал. Этот эскин, конечно, не с полной личностью, такое только у эскинов от 8 поколения и выше, но связать все это смог. Взор показал, как к моей каюте с 2 точек двинули боевые дроиды. Вряд ли чтобы ликвидировать угрозу, скорее всего, чтобы нейтрализовать. Взлом дроида-диверсанта постройки Содружества уже прошел, я как раз закончил ставить задачу по взлому управляющего эскина фрегата, и тот шустро скрылся в вентиляционном коробе. Мои пси-диверсанты ему помогут. Так что когда дверь была открыта, я сидел на койке, с поднятыми руками, ладонями ко входу, показывая, что не вооружен, и сдаюсь. Вообще мог бы достать богомолов, и те быстро наведут тут порядок. Однако, мне нужно все оборудование и вооружение на борту, целым. Сам кораблик мое внимание не привлек, однозначно на продажу, но чтобы цена была выше, желательно его целым продавать. Так что на меня надели кандалы, и отвели на гауптвахту. Ну и скин теперь успокоился, на меня внимания обращать не будет, я под охраной боевого дроида, а значит начнет искать того, кто убил команду, а может и не будет. Класс тех 2 эскинов, что в шахте мостика находится, вообще не должен иметь инициативы. Ну точно, со мной по протоколу отработали и никого искать те не стали, а я занялся взломом своей нейросети. Пора и ее в свои руки брать. Подключив к разъему на левом запястье провод планшета, пришлось еще переходник поискать, проверил, какая программа подойдет, тут подбор шел, всего 40 минут. И активировал взлом. так что сидел на скамейке помещения гауптвахты и ожидал, когда взлом закончится. Все, что мог, я сделал. Дроидам задача поставлена, осталось только ждать. Надеюсь, фрегат ушел в прыжок на предельную дальность, тогда успею. Если нет, то проблема. Кстати, само помещение сильно напоминало каюту. Пусть койка одна, но санблок такой же, а также сильно защищена и возможности выйти нет. Открывается дверь только снаружи, а всего два помещения таких было на борту. 40 минут быстро пролетело, взлом прошел удачно. Вот так и стал чистить нейросеть от того, что туда программист шахтеров напихал. А лишнего хватало, банально удалял и взломал несколько закрытых файлов. Заодно свои пароли, их программист зачем-то не тронул, да и не нужны они ему были, также снял. Почти 2 часа на чистку нейросети ушло, аккуратно все делал. Потом перезапустил ее, чтобы все установки сохранились. Как перезапустилась, снова заработала, поставил пароль на вход, чтобы всякие наглые не шлялись. Только после этого занялся делом. У меня хватает дроидов, нужно взломать их. Так что поставил на взлом следующего, но уже чисто взломщика. Сам же достал считыватель и стал через него заливать на сеть комплект баз пилота малого корабля для техники по 7-е поколение. А я управлять не умею, не было бы этого комплекта, пришлось бы брать пилота в плен и договариваться, чтобы доставил меня куда нужно, а в ручном режиме сам перегоню. Для этого хватит поднять 6 баз знаний до 2-го ранга, остальные в 1-й, чисто для перегона. Почти полчаса ушло на заливку баз, пустые кристаллы отнес в санузел, там утилизатор был, кинул в него, ну и лег на койку и стал отдыхать, заодно осваивая 1-ю базу знаний в пассивном изучении, по навигации, да прикидывая, что буду делать дальше, когда возьму контроль над кораблем. Придется укрыться в какой из систем. Вообще на борту 3 медкапсулы, медбокс взор показал, диагност, лечебная и хирургическая, корабль 4-го поколения, и капсулы соответствуют. Сам пройду через лечебную, восстановлю волосяной покров. Знаете, можно даже будет на борту достать родичей, тут же все объяснить, с ним добраться до ближайшей станции, ну или дальней. Там, куда меня Морис доставил, я появляться не хочу. Желательно, чтобы станция была недалеко от границ какого из окраинных миров. Еще придется придирчиво выбирать государство, где те гражданами станут. Выдам средства, может, тут же поставлю сетки, вон из трупов извлеку. Их Искин перенес в трюм пока, и попрощаемся. Сам я уже посещать государство не буду. Сеть инженера мне очень понравилась, не хочу ее терять, а меня точно заставит ее удалить. Это пока предварительные планы, загадывать далеко не хочу. Надеюсь, все получится. Так и не заметил, как уснул, даже не поел, хотя вроде голодный был. Базы учатся, я настроил так, что поднявшись до 2-го ранга, изучение переходит на следующие базы по списку. Имею в виду, что когда проснулся, дверь камеры была открыта, значит, Искин взят под контроль, и из пилотских баз 5 изучены полностью и 6-я только 1-й уровень. Хорошо идут, в принципе уже смогу увести корабль в прыжок, тот вроде еще в нем. Проверив дроида, как раз взломан был, сменил коды, приписал к своей нейросети, для дистанционного управления, прихватил его и планшет, и, покинув камеру, двинул к мостику. Так и дошел, устроившись в кресле пилота, изучая показания, что выходили на 3 пилотских визора. Знаний уже хватало, чтобы все понимать. Первым делом, куда летим, корабль еще в прыжке, но через 6 часов выход на промежуточный, а лететь всего на 3 суток, к 1 из станций фронтира. Почему меня туда везут? Искин не в курсе. Отлично, время пока есть. Поэтому я выяснял, какое оборудование мне еще не подчиняется. Диверсант, взломав управляющий Искин, вложил нужные программы с приказами, так что камера была открыта и мне дорогу открыли до мостика. Сейчас тот ломал 2-й Искин в соседней шахте. Да, были места без доступа, но немного. Так что достал взломщика, дал задание и отправил своим ходом. Пусть 1-й мидбокс посетит. Взломает управляющий Искин, он там был, 4 часа работы, и остальной мелочевкой займется. Я же поставил задачу после выхода для промежуточного прыжка, осмотреться, и увести корабль к 1 из планет. Спрячемся пока на орбите, хотя этот тип корабля способен садиться на планеты. Удивительно, но это так, лететь к той станции, куда проложен маршрут, я и не думал. Вот так и занялся делом, шел взлом, пассивно изучались базы знаний, что куда медленнее, чем во сне, к как и скин Мидбокса был взломан, сменил коды и перезапустил, и стал по очереди укладывать в хирургическую тела команды пассажира, извлекал сети и имплантаты. «Кстати, моя сеть голая, имплантатов нет, надо будет поставить». Я натырил в спецхране шахтерской базы, и прилично, надо сказать, только для установки нужна хирургическая капсула не меньше 7-го поколения, эти из Мидбокса мне не помогут. Работы на борту корабля хватало, и выполнял я ее быстро, и с некоторым удовольствием, надо сказать. Так до выхода для промежуточного прыжка время и прошло. Я уже на мостике был, сидел в кресле пилота, и как мы вышли в обычный космос, к счастью, вокруг никого, то держа высокую скорость, довернул и направился к ближайшей планете, газовому гиганту. Вот на дальней орбите и встал, заглушив часть систем, что не нужны при стоянке. После этого сменив коды у взломанного управляющего Искина, второй еще на взломе был, и перезапустил. Вот теперь все, тот полностью мой. Я еще поработал с ним на предмет закладок или вредоносных программ. Поверхностно пока, но вроде чисто. Теперь я в нем был уверен, и дальше занимался делами. Извлек все сети и имплантаты. Всего 2 имплантата потерял, не выдержали извлечения. Тела наружу через шлюзовую и расстрелял плазменными пушками. Ну и сам, пройдя диагност, лег в лечебную капсулу на 5 часов. Вообще хватило бы на час, восстановил себе луковицы, но я там проблемы нашел, убрал. Заодно шевелюру сделал, капсула помогла отрастить. Пышную, не ежик. Это пока все, что успел. Следующие 6 суток, орбиту газового гиганта я не покидал, фрегат уже полностью мой. Даже взламывал планшеты из личного имущества команды, проводя предпродажную подготовку. Отмыл все и очистил. На борту 3 боевых дроида было, 2 техника универсала, 6 бытовых и 1 стюард, но он на складе, не рабочий. В общем, задумался. Тут доставать родичей или на станции? Наверное, все же тут. Пусть освоится, осознают. Там в нашем бункере, я выдал всем снотворное, сказав, что есть шанс на новую жизнь. Пусть выпьют, очнутся уже в другом месте. Мне верили, выпили. Причина такого решения, не выдержал один из жителей бункера и повесился, что тяжело легко морально на остальных, вот я и решил, нечего тянуть. Ну то что повешенного мы спасли, взор мне его показал, это тема отдельная, откачали. Просто такая попытка суицида, когда все держались, за счет детей, ударила по нам, не все выдерживали, как видно. Причем с припасами проблем не было, парники с овощами, держали курочек, все под лампами, что имитировали солнечный свет, но без неба, долго выдерживать, было тяжело. А ведь все дети выросли в бункере, так что все, достаю и начинаю инструктаж, но сначала обучу языку. Так и сделал, и дальнейшие 6 часов, до наступления вечера, я монотонно работал, хорошо под снотворным, не мешали. У бывшей команды я нашел нужные пакеты обучения языку, письменности и счету, залил в комп лечебной капсулы. Так что извлекаю одного прямо на валике диагноста, провожу полную диагностику, составляя карту пациента. Потом его в лечебную, где провожу сеанс обучения языку. Это не база знаний, скорее гипнограмма. Пока обучение идет, в диагносте уже следующий проходит процедуру и составление карты. Из лечебной забираю, убираю обратно в хранилище и нового укладываю. Вот такой конвейер. Да, я подсчитал картриджи на медскладе. Впритык, но всем хватит, чтобы привести родичей в порядок. За 6 часов 13 родичей процедуру прошли, остальные позже. Так что провел чистку лечебной капсулы, после каждого пациента привожу, и лег на обучение. Да, я в каюте капитана, что себе оставил, ни разу не ночевал. В лечебной капсуле поднимал базы, лежал до утра, по корабельному времени. За 6 таких ночей, поднял в пилотском комплекте 3 базы до 4 уровня, это навигация, управление и обслуживание кораблей малого класса и боевые сканеры, 5 баз до 3 уровня, остальные пока в первом. Уже уверенно могу управлять фрегатом, даже бой вести, это точно скажу. Пока не изучу пилота, врача учить не буду. А как без знаний врача ставить нейросети? Я не умею. Извлечь из трупов я еще смогу, но поставить, если только настроить автоматическую установку и комп капсулы сам проведет операцию. Но там 50 на 50, да и нейросетей всего 4, что можно поставить. Было их 3 четвертого поколения, 1 пятого и 2 шестого. Шестые ставить не стоит, отберут. Четвертая сеть под сомнением, она пятого поколения. Если пятого поставить, пилотскую, то нужно искать те государства, где они уже в ходу у гражданских, таких немного. Так что по сути всего 3 можно поставить, 2 техника и администратора. Дам выбрать, пусть думают. Обучение неплохо прошло, с утра, позавтракав отличным блюдом, пищевой синтезатор на борту очень приличный, я оценил, ну и продолжил конвейер в мидбоксе. Я не лечил, хотя много серьезного нашел, отчего требовалось срочное вмешательство. Пока составлял карты, и вот обучал языку. К обеду закончил, и выложил всех в трюм рядами. Тонкие матрасы нашел на складе, видимо для перевозки рабов, расстелил и уложил. Как очнуться, Искин сообщит. В углу я личные вещи сложил, в чемоданах и сумках, что те собрали с собой, памятные вещи, и накрыл материей, чем-то схожей с брезентом. Пока же занялся своими делами, да снова в капсулу лег, поднимать базы. Сейчас те, что первого уровня, поднимал до второго. Искин сам поднимет, как родичи просыпаться будут. Надо сказать, поднял тот меня через 8 часов. Хорошее снотворное. Пока я покидал капсул, быстрый душ одевался, почти все встали, будили остальных. В трюме был неяркий свет, все отлично было видно вокруг. Кстати, в трюме 6 малых контейнеров стояло, с каким-то оборудованием. Мне оно не знакомо, не станционное и не промышленное, в моих базах нет. Специфика указана, доберусь до цивилизации, где есть связь, гляну в сети. Надеюсь получить ответ. Думаю, это что-то из корабельного оборудования. Свет на потолке трюма начал загораться ярче, отчего родичи тревожно стали осматриваться, мужчины вышли вперед, оставил женщин посади. Из жилого модуля в трюм вела малая шлюзовая. Прошел ее штатно, родичи засекли, как та открывается, уходила в сторону, открывая проем, и я прохожу в трюм. Был я в сером десантном комбинезоне, со встроенным бронежилетом, аптечка штатная на ремне, в кобуре мой бластер. Хотя оружия у меня теперь достаточно, сделал запас. Добрый вечер, земляне. Я Эрих Ворд, второй пилот. Вас обучили языку, называется общий. Кто меня понимает, поднимите руку. Подняли почти все, даже дети. Впрочем, совсем детей нет. Когда я привел жену в бункер, ей было едва 20, сейчас это была 50-летняя женщина, рядом двое наших детей. Старшая дочь 28 лет, старший сын 22 и младший сын 13 лет. У остальных примерно так же, что вы хотите, почти 30 лет малым обществом выживали. Вон как на меня жадно смотрит, впервые новое лицо, и не на экране телевизора, а вживую. Отлично. Прошу пока не задавать вопросы, отвечу на них позже. Слушать меня и анализировать. В данный момент мы находимся на борту космического боевого корабля, малого класса, фрегат. Корабль висит на дальней орбите большой газовой планеты. Я проводил ремонт, недавно закончил, и можно будет лететь дальше. У вас в бункере большая библиотека книг, были о космосе, нейросетях, базах знаний и содружестве. Это как раз то место, куда я вас повезу. Теперь что вообще происходит? Я состою в клане вольных торговцев, наш дальний рейдер на базе тяжелого крейсера обнаружил планету, откуда мы засекли несколько источников сигнала. Как потом оказалось, запросы о помощи. Так мы вышли на контакт с землянином по имени Стас. Мы договорились, что вывезем его с родичами. Было принято решение не сообщать вам о контакте. Причины мне неизвестны, так решил Стас. Он дал вам снотворное, мы подняли вас на орбиту и усыпили на 4 месяца. Да, с момента, как вы покинули Землю, прошло 4 месяца. К сожалению, на обратном пути на наш рейдер напали пираты. Был бой. Причем мы фактически победили эскадру противника, всего один корабль пиратов из 4 смог сбежать, захватили мы 2, еще один уничтожили. На одном из кораблей, при штурме, погиб ваш родич, Стас. Склоним головы минутой молчания и скорби. Я склонил голову, отметив, что и шокированные родичи, что слушали меня очень внимательно, стали склонять головы. Все же я в бункере был главой и пользовался авторитетом, и сообщение о гибели их явно выбило из колеи. Думаю, дочка возьмут главенство, она и в бункере была моим замом. Характер боевой. Выждав ровно минуту, я поднял голову и прочистил горло, привлекая к себе внимание. Я понимаю, вопросов много, и позже отвечу на них, но я не закончил. Стас первым вошел на борт вражеского крейсера. Была контратака с нашей стороны, а это дорогого стоит. По нашим правилам, первый вошедший, и становиться хозяином корабля или судна. Стас погиб, крейсер тяжело поврежден, и мы забрали его себе. Сейчас команда нашего рейдера перегоняет его на ремонт. Также был захвачен вот этот фрегат, на борту которого мы находимся. Капитан рейдера принял решение передать его семье Стаса, как владельцам. Это вам четверым, в равных долях. По сути, мы находимся на борту вашей собственности. Чуть позже я переведу управление в ваши руки. Остальным родичам, по завещанию Стаса, оно оформляется при вступлении в клан, отходит определенная сумма в равной доле, по 50 тысяч кредов каждому присутствующему тут. Это большая сумма. В нашем обществе, зарплата в 200 кредов очень приличная. 50 тысяч, для многих зарплата за 10 лет и более. Этот фрегат стоит в районе 250 тысяч кредов. Эти деньги вам помогут в ближайшее время. Сейчас мы находимся на территории фронтира, где властвуют пираты, работорговцы, контрабандисты и искатели удачи. Закона тут нет, кто сильнее, тот и прав. Оружие на поясе, демонстрация, что человек волен, не раб. Моя задача, поставленная командиром рейдера, доставить вас до вольной станции, откуда бывают рейсы в ближайшие государства Содружества, где вы сможете получить гражданство как беженцы с фронтира, и жить, спокойно жить. Сейчас я вас отведу по каютам, как раз места на всех хватит, научу использовать санузел, покажу пищевой синтезатор, а дальше готов выслушать и ответить на ваши вопросы. Да, в том углу ваши вещи сложены, позже можете забрать, ну или сейчас. А теперь прошу следовать за мной к шлюзовой, займемся расселением. Глава 14. Надо сказать, я не зря поднял их так рано и ввел в курс дела. Расселил по каютам, капитанскую пока никому не отдавал. Главное, научил пользоваться всеми системами кают, а это было просто. Язык те осваивали, нужно и практику по письменности дать. Так я каждому, всем, выдал по планшету. Тут набрал 30, несколько новых в упаковке было, так вскрыл, зарядил, приписав к локальной сети корабля, и выдал каждому. Если что захотят узнать, свяжутся с и корабля, я так его назвал, и тот все объяснит. Пока же я сообщил, что на борту ночь, нужно привыкать к внутрикорабельному времени, и честно признаться, очень хочется спать. Завтра с утра нормально пообщаемся, как раз те успокоятся, пообщаются между собой. Через планшеты могут делать заказы у пищевого синтезатора, так что утром, думаю, завалит вопросами. Впрочем, сразу меня не отпустили, пришлось отвечать на многие вопросы, даже экскурсию по кораблю провел, так что я ушел в каюту капитана не сразу. Кстати, дети быстрее всего освоили планшеты и быстро заказали себе десерт, сидели и уминали за обе щеки, а там и более взрослые подтянулись, обсуждали услышанное в кают-компании, где было 5 4-местных столиков и большой диван. Да, на борту корабля был тренажерный зал, но у меня времени мало, пару раз посетил и все. Понятно, что тело тренировать надо, и у меня была надежда добыть нормальные боевые тренажерные капсулы виртуального погружения. Правда, кое-что сделал, прежде чем в каюту уйти. Сообщил, что всех пропустили через оборудование диагноста на борту и выявили множественные очаги. Почти у всех, надо лечить. Также дал описание, какие имеются на борту нейросети. Про 2 6-го поколения тоже сообщил. Они как трофеи остаются команде корабля, могут продать. Остальные 4, можно поставить. Сам фрегат полностью снаряженный, хоть сейчас можно использовать, описав перспективы использования на фронтире. Причем, я житель фронтира, в Содружестве никогда не был, но вроде там есть государственные программы, военные, что с ними можно поставить и легально использовать сети 5-го поколения. Прибудем на станцию, они выберут себе государство, выйдем на ближайшую пограничную планету, наймем адвоката, и тот все сообщит, поможет, так это или нет, а пока пусть выбирают, кому ставить нейросети. Ну и скинул им всем на планшеты, данные по диагностике, не карты пациента, а по интеллекту, какой имеют, физические параметры. По сути, сети подходят всем, кроме детей, ниже 120 единиц интеллекта, ни у кого не было, так что до того, как я ушел спать, было принято решение, сеть 5-го поколения, пилота, ставить Диане, моя дочь, тем более уровень интеллекта у нее 147 единиц, остальные сети, медика и 2 корабельных техников, 4-го поколения, распределят среди остальных родичей, да быстро распределили, так что я пока уложил Диану в лечебную капсулу, на 6 часов, на полное восстановление организма, и скин сам будет менять картриджи у капсулы, когда потребуется. Меддроид в медбоксе свой был, так что утром та покинет ее полностью излечившейся, то есть доведенной до идеала, а там можно и сеть ставить, а в лечебную следующего родича укладывать. Так что, когда я засыпал, Диана уже полчаса как была в капсуле. Кстати, делала намеки на близкие отношения. Ну да, с кем в бункере ей было вести знакомство, а тут воспылала, но я сказал, что женат и счастлив, по этой причине хотелось бы поскорее с ними закончить я и вернуться к жене. Ничего, тут миллиарды мужчин, найдет себе подходящего, так и сказал. Уф, отбился, нафиг, Искин меня поднял, за пару минут до поднятия Дианы, я успел умыться, одеться и дойти до мидбокса. Как раз крышка хирургической капсулы поднималась. На борту тихо, ночь, но не все спали, многие на нервах были, еще не успокоились, лежали на койках, осмысливали круто изменившуюся судьбу и уже появившийся шанс на жизнь, будущее для детей, и какое будущее. На земле с этим были явные проблемы, это дети спокойно себе спали. Пока же я уложил Диану в хирургическую капсулу, установил нужные картриджи, в приемник положил семечко нейросети и два имплантата. Тут удалось сохранить на интеллект плюс 50, и на восприятие, чисто пилотский имплантат. Установки сделал усредненные, автоматом, и пошла процедура установки, что займет аж 7 часов, но для капсулы четвертого поколения, это вроде норма. Я же вызвал следующего на лечебную капсулу, по связи через планшет, скинув схему, чтобы дошел до мидбокса. Мы уже обсудили и решили, сначала через капсулы пропустит тех, кому ставить сетки буду. Полезность их я объяснил, а потом лечить остальных, начав с детей. К слову, предложил добраться до станции и там у профессиональных врачей поставить сети, мол, у меня начальные знания по медицине, могу настроить только автоматическую установку. Диана сразу решила у меня ставить, не хотела время терять, а за ней и остальные решились. Причем, 3 оставшиеся сети буду ставить другим родичам, одной женщине-администратора. Она управленцем и будет, да и у нас в бункере те же функции выполняла, и техников, 2 мужчинам, они тоже любители техники, не ошиблись с выбором. Как раз женщину, мою праправнучку, 47 лет, я и вызвал, и вскоре лечебная капсула стала проводить ей полное восстановление, а я пошел досыпать. Впрочем, особо и не спалось, поработал с теми знаниями, что получил, перенося их на ауру, я про пилотирование, а когда утро было, собрал всех, кроме тех, что в капсулах, на совещание. Ну и дальше на меня сыпались вопросы, а я отвечал, старался подробно, но часто говоря, что я житель фронтира и мало знаю, как живут в государствах Содружества, это им нужно выяснять самим. Также сообщил, что денег сразу все выдать, у меня нет, получу их на месте, распределив доли каждому, выдав на банковских чипах, там уже можно будет решать, куда им лететь, билеты бронировать, на какое судно или на фрегате полетят. Если Диана вступит в военную государственную программу «Наемник», то ее с фрегатом и встретит, адвокат поспособствует, и гражданство дадут и со вступлением в программу помогут. Она сможет легально владеть кораблем, и как наемник зарабатывать. Насколько я понял, Диана категорически против продавать корабль, влюбилась в него с первого взгляда. Вот все это и обсуждали. Кстати, сказал, что если желают, могут выйти в открытый космос. 6 спасательных скафандров есть. Можно из открытой шлюзовой полюбоваться планетой рядом. Ее как раз местная звезда подсвечивает, да и молнии в атмосфере, красиво смотрится. Через камеры на броне и на экране планшетов тоже можно посмотреть. Я, кстати, дал доступ, но вживую интереснее. Так время и летело. Раньше покинула лечебную капсулу Марта, моя правнучка, ждет, когда освободится хирургическая, а в лечебную, после очистки, уложил мужа другой праправнучки, тоже под полное восстановление. Пока занимался ими, у Дианы закончилась установка, штатно прошла, пусть и по усредненным показаниям, имплантаты тоже неплохо встали, запустится та через 4-5 дней, может чуть дольше, так что Диана ушла в кают-компанию, натянув пилотский комбинезон, а я выдал 9 штук, больше на борту не было, остальные пока ходили в земной одежде. Диане вот комбез достался, уже все ими научились пользоваться, да и полезность осознавали. С мужчинами я говорил об оружии, водил в арсенал, все выбрали себе по единице. Мои слова, кто без оружия, тот раб, запомнили, осваивали. Тренажерный зал начали посещать. Диане я запретил нагрузки, на сутки. Та и поесть успела и в скафандре по обшивке корабля походить, магнитная подошва позволяла. Да там вся молодежь побывала. Более взрослые максимум из открытой шлюзовой боязливо выглядывали, но все как один были заворожены космосом, он действительно красив. Да и убедились, что мы действительно не на Земле. «Эрих, скажи, когда мы полетим на станцию?» — спросила Диана на второй день, с момента как я ей сеть поставил. «За это время и остальные трое сетками обзавелись. Ждем запуска, другие родичи проходят процедуру полного восстановления, уже второй ребенок в капсуле. Пока же я объяснил, почему пока не улетаем. Пока вы заняты, осознаете, где оказались, привыкаете к этой мысли. А так я жду, когда у тебя запустится сеть, чтобы переписать, прописать владельцам в базах, и я же как наемный пилот перегоню корабль к станции, что вы выберете. Так давай выбирать. И корабль на меня ведь можно на месте приписать у станции?» «Да, можно. В полете не получится. Тогда выбираем и летим, нечего тянуть», — решили родичи после общего обсуждения. В принципе, да, уже все осознали и приняли то, что произошло, так что действительно, чего медлить. Мы с Дианой посидели на мостике в креслах, я составил общую картинку навигационной карты, отметив точками станции, а границы Содружества зеленой зоной, наше местоположение и время полета до каждого объекта, и скинул все на планшеты родичей. Пусть выбирают. В пределах дальности полета 10 суток, было 18 подходящих станций. А вот с подбором станций вольных, куда лететь, возникал заминка. Выбрали 3 станции, что их устраивали, и довольно долго решали, к какой именно лететь. Я не вмешивался, с интересом следил. А пока это делал, из лечебной капсулы выпустил вылеченного пациента и другого уложил. Все же обратились ко мне как к арбитру чуть позже. «Для начала вам нужно выбрать старшего, чтобы у вас все решал, этим сразу снимите множество проблем. Второе, я не могу подсказать вам, куда лететь, потому что сам впервые нахожусь на этой стороне фронтира. Наш клан находится далеко, мы тут на разведке. Ну и третье, а какая разница, куда лететь? Вам нужно выяснить все по государствам, а для этого любая станция годится. Потребуется, так перелетим к другой, что ближе к выбранному вами государству. Нас же никто не гонит, можно перебрать множество вариантов». Те это все осознали, и выбрали старшим не Диану, а 60-летнего мужа Марты. Кстати, вполне нормальный выбор, устраивающий все стороны. Диана тоже за него была. Ну и станцию подобрали, ури, в 5 сутках лета от нашей стоянки. Класс средний, рядом с границами республики Ури. Медлить не стали, я прошел на мостик, за мной остальные, ну всех он не вместил, всего 3 кресла с пультами, остальные в коридоре стояли, смотрели, так что сначала сделал расчеты 3 прыжков, потом снял корабль с орбиты и повел его к коридору для разгона. После разгона, ушли в прыжок, все это заняло 1.5 часа, давно уже все разошлись, только Диана сидела и за всем внимательно наблюдала, и прыжок ощутили все, в первый раз он заметен, бьет по организму, но чем чаще, тем перестаешь ощущать. Я это объяснил и описал заранее. Ну а покидая мостик, сообщил Диане, а был уже вечер, через 2 часа отбой. Я там приготовил 3 считывателя и 4 десятка баз знаний, россыпью. Нашли тут на борту. Уже думаю, можно выдать. Выберите себе, что потребуется, можно будет учить в свободное время. Ну или продать. Та активно закивала и убежала сообщать остальным, у кого сети уже стоят, но пока не запустились. От радости про планшет забыла, могла сообщить кому нужно. Ужин уже был, большинство в кают-компании находились, когда мы в прыжок ушли, так что Диана туда, а я в каюту. Достал пластиковую коробку, положил туда 3 считывателя, 2 четвертого поколения и 1 пятого, и россыпью на дно кристаллы. Уже отобрал, часть тут на борту нашел, но большая с шахтерской базы. В большинстве мусор, на продажу пустит, но что-то себе оставит, сами выберут. Вот и вышел из каюты, я, кстати, свою капитанскую уже Диане отдал, эту делил с одним из парнишек, ему 15 лет, Андрейка, тоже фанат космоса, как и Диана, сейчас со всеми в кают-компании был, и не мешал. Вот так, дойдя до нашей столовой, поставил коробку на столик, за одним сидели все 4, у кого сети были, стол пустой, так что сразу занялись делом. Пока я получал заказ у пищевого синтезатора, и ужинал отдельно чуть в стороне, там уже активно распределяли кристаллы с базами. Тут Диана работала, как старшая. Сначала достала считыватели, с интересом изучив браслеты, но до запуска сетей они бесполезны. отложили. У меня спрашивали. Ну а дальше она брала кристалл, к планшету подключала и озвучивала информацию по нем. Почти всегда уточняла у меня, не понимая по названию, что это за база. Так что постепенно перед каждым росла кучка кристаллов, но больше всего росла кучка с теми, что на продажу. Не нужны они. Перед Дианой всего 5 кристаллов было, навигация 5 уровня, потом 4 уровня оператор щитов и боевые сканеры по пилотскому комплекту, 2 других, 3 уровня, тактик малых групп и боевые дроиды, дроны, то есть, последний комплект по сути погонщика, а на борту 3 боевых дроида, остальные тоже выбирали, запустятся сети, зальют и будут учить, да и на станции купят нужные базы, а мусорные продадут, их дело. Я вообще посоветовал продать все, а купить свежие на станции. Так что я поужинал, положил в капсулу нового пациента и спать. Так и летали. До конца полета я не успел всех излечить. Там у старшего поколения довольно сложные дела, быстро не решаются. Чуть не на сутки клал в капсулы. Зато поднимались заметно помолодевшие и с энергией для новых дел. Осталось 2, что капсулы еще не прошли, когда мы вышли на окраине системы. И пошли к станции. Диана рядом сидела на месте оператора щитов. Сети уже у всех запустились, у кого 2 дня назад, у кого сутки, только один имплантат не встал у одного, что сеть техника получил, но пока ничего не изучали, нужно пару дней дать сетям развернуться. Вот так вышел на меня диспетчер, дав маршрут до бесплатной стоянки. Я сделал заказ на челнок, будет ждать, когда подойдем. Своего-то нет. Вот так 3 часа по коридору, потом на парковке маневрировали, и встали на выделенное нами место. Челнок, арендованный мной, уже ждал. Сразу подошел к борту, и провел шлюзование, разрешение я дал. За 5 дней уже все обговорили, вопросы решили, списки, что продавать и покупать, составили. Со мной идут Михаил, муж Марты, старшие родичи, и 2 парня, его сын и мой, Антон. Остальные на борту ждут. Я, кстати, сообщил, что чтобы им деньги выдать, нужно продать трофеи. Они при мне, парни будут как охрана сопровождать. Пока один чип имелся на 50 тысяч, я его Михаилу выдал как старшему. Его доля по наследству, остальным выдам после возвращения со станции. Кстати, как встали на парковке и заглушил часть систем, я прошел в мидбокс. Последний пациент встал 2 часа назад, но я не мог покинуть рубку, ручное управление и положить следующего. Там Марта помогла пациенту выбраться и одеться. А сейчас сделал это, на сутки уложил свою бывшую жену, предпоследний пациент, и сразу в каюту, 2 баула взял с вещами на продажу, и на челнок. Сопровождающие уже ждали на его борту. Пока летели к станции, общались. Пилот-девушка, сидела в закрытой рубке управления. Она закрылась, когда убедилась, что все пассажиры на борту. Ни рабыня, ошейника не было. Да и не используют рабов вблизи границ Содружества, а тут до республики 3 дня лета, рядом совсем, явно тут работает сама. За час и добрались, что довольно быстро, видимо с маршрутом повезло. Обычно бесплатные парковки в отдалении от станции находятся, и зачастую лететь требуется от 2 до 3 часов. А так прибыли на место, я расплатился за доставку, покинули челнок и двинули к старшему технику на летной палубе. Вообще родичам я велел смотреть, что делаю, и на ус мотать. Скоро без меня останутся, дальше сами. Так что подошел к технику и купил себе абонемент связи на неделю. Михаил, что встал после меня, купил 10 абонементов, тоже на неделю. Причем, я учил его правилам безопасности на фронтире. Для мелких расходов нужно иметь чип с небольшой суммой. А то вот так расплачиваешься, а тебе чип обнулят. Поэтому у того был 2-й чип, куда он с планшета со встроенным банковским терминалом. На фрегате я таких 3 нашел, перевел 200 кредов с основного чипа, что я ему выдал, с него он плату и проводил. А сейчас мы отошли в сторону, я подключил абонемент и активировал его на своем планшете. Делал медленно, демонстративно, те над моими плечами внимательно смотрели, что я делаю. Пришлось подождать, тут и пока родичи на своих планшетах активировали абонементы связи, и такси я вызвал, успели до прибытия такси. Те закончили, и мы, устроившись в кабине такси, полетали в сторону торговых рядов. Да пока те абонементы активировали, я уже нашел торговца металлом. Хочу слитки продать, мне деньги нужны, чтобы расплатиться. А цены на такие слитки я в сети не нашел, видимо плавающая цена, как договоришься. Мне нужно официально выдать родичам деньги в качестве наследства от меня Стаса. Сначала это дело, потом остальное. Торговец ждал, и когда я выложил 5 слитков, аж забегал. Оказалось, каждый слиток стоил 200 тысяч, я видел даром, что не сильно врал. Ну, я примиренно так и думал. Так что попросил выдать деньги, по 50 тысяч на 20 чипах, и вскоре получил их, скрупулезно проверив, подключая к своему планшету со встроенным банковским терминалом. Порядок. Так что подтвердил сделку. 2 чипа я сразу отдал парням, их наследство. Те подтвердили, что приняли, чтобы ко мне вопросов не было. Дальше по торговцам, распродавали мелочевку. Я слитки больше не предлагал, хотя торговец очень настойчиво просил только ему их продавать. А так мусорные базы знаний ушли, остальное, что было нам не нужно, и мы вот вынесли на продажу. Даже обе нейросети 6-го поколения были проданы. Почти 2 часа на одни только продажи ушло. Теперь покупки. Мы арендовали малую грузопассажирскую платформу и покупки сносили туда. Один и родичей охранял. Купили спасательные скафандры на всех, и комбинезоны, у которых встроенные скафандры, взяли с запасом, как и картриджи к ним. Также я заказал доставку дорогих пищевых картриджей на борт фрегата, а то к концу подходит, на месяц где-то. Это самое острое, так что долетали до летной палубы. Там арендовал челнок, перегрузили покупки и вылетели обратно к фрегату. Первое ознакомительное посещение станции состоялось. Мы узнали, что тут отличные развлекательные модули, можно посетить с детьми, даже имитация моря есть, с волнами, и пляж, ну и вообще неплохо можно развлечься, и закупили что нужно. Обратный путь занял 1.5 часа, но добрались, так что встречали. Пока мои сопровождающие делились новостями и передавали покупки, помогали активировать абонементы связи на планшетах, мы с Дианой приняли заказ, малый контейнер с пищевыми картриджами. После того, как курьер отбыл, я передал всем их чипы с деньгами, получив подтверждение, что долгов на мне нет. Кстати, 3 чипа, что сверху получились, 150 тысяч, тоже отдал. В общий котел, сами потратит. А пока родичи ползали по сети, искали информацию по государствам Содружества рядом, изучали миграционные правила и законы, что там и как. Диана интересовалась военными программами «Наемник», «Спасатель» и «Демилитаризация». Вообще есть они в этом мире или нет, я не знал. В других мирах были, на удачу про них сказал и повезло, они тут тоже были. Я уже описал их все, и уж очень ее заинтересовала работа мусорщика. Как бы по этой стезе не пошла, а родичи есть, сформировать команду есть кем. Впрочем, интерес может измениться, так что пока особо на это не обращал внимания. А пока, сделав все срочные дела, мы с Дианой прошли на мостик, и я, наконец, выдав ей коды, помог сменить владельца, приписал ее нейросеть, и мы перезапустили оба корабельных эскина, по очереди. Все, я больше не могу попасть на мостик, если Диана не даст ограниченный доступ, а я не велел давать, не стоит ими разбрасываться. Потом занялись продажей груза в трюме. Это действительно были корабельные блоки. Общая стоимость в районе 12 тысяч кредов.